Глава вторая. Бал представления. Дельфин, вернувшись, нашла меня в нашей спальне. Я не могла найти себе места. Встревоженно мерила шагами комнату. «Наслышана», — сообщила подруга, прикрывая за собой дверь. «Блистательная четверка Заатара снова в полном составе. Бафриман устроила праздник воссоединения в саду аватских дартуаров». «Я видела Шанвера», — пожаловалась я. «На нашем лазоревом этаже». «Ну, разумеется, Кати, мы теперь будем с ним соседями. Кстати, Костелянша жаловалась, что в этом году спален для филидов не хватает. Автоматонам пришлось переоборудовать для этих целей несколько гостиных». Автоматоны, механические куклы, оживленные с помощью заклинаний, исполняли в Академии роль прислуги. Обитать в Заатаре могли лишь маги, поэтому нанять слуг обычных не представлялось возможным. Автоматоны подчинялись мадам Арамис, работали на кухне и в библиотеке. А студентам, даже привыкшим дома к штату лакеев и горничных, приходилось решать хозяйственные проблемы самостоятельно. Разумеется, деньгами можно было эти проблемы себе облегчить. Например, существовал некий обычай найма фактотумов. Раз в три месяца в Заатаре заключались фактотумские контракты. Фактотум — доверенное лицо аристократа. Но в сущности — та же прислуга. Когда-то виконт де Шериоль, противный филит перестарок, пытался нанять меня. А Эмери собирался сделать своим лакеем его же старший брат. К счастью, и я, и Купидон этой участи избежали. Действительно, к счастью. За прошедший год я насмотрелась на последствия фактотумских контрактов. Девушки-аватки, с готовностью ставящие свои подписи на документе, оказывались буквально в кабале. Времени на учебу у них абсолютно не оставалось. Стирка, уборка, починка одежды, беготня с мелкими поручениями отнимали силы и часы отдыха. Как чудесно, что мне не пришлось идти в услужение. И Эмери. Казалось, у него не будет выхода. Родители лишили мальчика содержания, чтобы воспитать его волю. Но когда Арман де Шанвер отправился в ссылку, волшебным образом передумали. Этот факт еще больше укрепил Купидона в мысли, что за всеми его неудачами стоял злонравный старший брат. «Мне теперь все понятно», — сообщила де Монже. «Прости», — вынырнула я из воспоминаний. «Наша комната», — подруга развела руками. «Посмотри, влажная штукатурка, камин слишком велик, а мебель пахнет столярной мастерской. Нас с тобой, Кати, поселили в бывшей гостиной». Кончиками пальцев я потрогала стену. Действительно, краска не совсем просохла. «Но это значит, что гостиной в нашем северном коридоре теперь нет?» Дельфин фыркнула. «Не думаю, что хочу видеть этих синюшных куриц и после уроков». Живя с аватами, мы часто по вечерам собирались в общих гостиных, чтобы поболтать, послушать игру на клавесине или заняться рукоделием. Но подруга права, здесь нам этого не захочется. Почти все филитки — высокомерные, недружелюбные девицы. Минуточку. Но мы же тоже филитки. «Посмотрим, что ты скажешь», — шутливо протянула я, «когда 3-го числа сменишь цвет своего оперения». «Да какая разница, что снаружи, если в груди твоей бьется малахитовое сердце леди Дургеллы». Красивая фраза. «Леди Дургелла». Святая покровительница аватов. Дельфин ее почитала наравне с Порталоном и ставила гораздо выше остальных покровителей — Кернуна Исцеляющего и Тараниса Повелителя Молний. «Скорее бы закончился сегодняшний день», — бормотала я, поправляя у зеркала прическу. «Этот нелепый бал! Но почему на него непременно нужно идти?» «Если говорить на чистоту, этот бал в Заатаре должен был стать у меня первым. После прошлогоднего представления нам, новичкам, не позволили дальше оставаться в зале безупречности. А то, что я все-таки вернулась туда, не считается. Меня заставили так поступить не жажда развлечений, а тревога за Натали Бордело. А еще два академических празднества, балы зимний и летний, обязательными к посещению не считались. Их я попросту пропустила». Не помню, почему, скорее всего, нашла себе более интересные занятия. «Ничего не бойся, Кати!» Дельфин запудрила свои прекрасные волосы и стала похожа на фарфоровую куклу. Избегая открытых столкновений, Лазар и Мартен пообещали быть нашими партнерами в танцах. Я хихикнула. Нашими. Оба молодых человека желали танцевать с Деманже, так что мне в партнеры достанется неудачник. В любом случае, подруга придирчиво рассмотрела свое отражение, поправила локон. Нам нужно показать этим синим курицам, что... Никому ничего показывать я не хотела. Это было абсолютно бессмысленно. Обозначить позиции, так они будут ясны после недели занятий. Мне не интересны интриги нашего воображаемого двора. Все, к чему я стремлюсь, к новым знаниям и приличным отметкам. Весь прошлый год я изучала основы. Пришло время постигать саму магию. А ваты работают с неживой материей при помощи знаковых начертаний. Филиды — менталисты. Кроме консонанты, используют также жест, минускул, и фаблер, или фаблеро, звук. Это было невероятно интересно. «Катарина Гарель!» — воскликнула Деманже, отворачиваясь от зеркала. «Только не говори, что ты отправишься на бал с очками на носу!» Я посмотрела на свое отражение. Стеклышки очков тревожно розовели. В остальном — привычная картина. Лазуревое платье с квадратным вырезом и небольшими фижмами. На шее — студенческий жетон, медная некогда пластина, со временем тоже ставшая голубой, строгая запудренная прическа. Естественный цвет волос в академии дозволялся только аристократам. «Почему бы и нет?» — пожала я плечами. «Этот штрих удачно завершает образ заучки Гарель и привлечет внимание каждого обладателя злого языка. Нет, разумеется, если тебе хочется, в первый же день...» Не хотелось. Я сняла очки и спрятала их в ящик комода. В конце концов, на что мне там, на балу, смотреть? Лазар с Мартеном ждали нас у дверей из зала безупречности. Лазара звали Пьер. Он был, как и я, в лазоревом. Жан Мартен, пока в зеленом, предложил руку Дельфин. Она покачала головой и взяла под локоть меня. «Наших рыцарей, Кати, представь, тоже поселили в одной комнате». Кажется, оба молодых человека этим довольны не были. Особенно Лазар. В прошлом году его соседом был назначен Виктор де Брюссо, и в отсутствии последнего Пьер наслаждался отдельными покоями. Но теперь к нему подселили новичка Мартена. «А разве Брюссо не вернулся?» — спросила я. «Вернулся, но, разумеется, приложил все усилия, чтобы стать соседом Шанвера». Лазар многозначительно потер указательным и большим пальцем поднятой руки, намекая, что усилия носили характер денежный, а попросту аристократ дал взятку костелянше. В зале распоряжались автоматоны в лакейских ливреях. Один из них указал наши места в филитском строю. Лазоревый корпус разбавлялся несколькими зелеными точками — 1500 аватов в зеленом. Среди них я заметила своих друзей. Колонна новичков, испуганные подростки, одетые нарядно, кто во что горазд. Их опекала лично костелянша. Безупречные стояли отдельно. Рыжая шевелюра лузиньяка выделялась в толпе. Сорбиры вернулись из... Откуда-то, где было довольно солнечно. Привычно холодные лица аристократов были непривычно загорелыми. Однако безупречных, кажется, стало меньше. Я пересчитала. Действительно, раньше их было 20. 5 четверок, или, если угодно, квадр. Минус Шанвер. 13, 14, 15. Кто-то вернуться не смог? Хотела спросить Лазара, но на возвышении появились преподаватели, и зал взорвался аплодисментами. Присоединившись к ним, я почувствовала щекой чей-то взгляд. Осторожно повернула голову. Кажется, меня рассматривали с галереи, где располагались гости, разряженная толпа лавандерских аристократов. Увы, без очков все их фигуры сливались в пестрое нечто. Зато взгляд Филиды Шанвера я рассмотрела безо всякого труда. Маркиз стоял неподалеку, позади меня. Приподнял безупречные брови, как будто удивившись моему к себе интересу. «Беспутник». Я отвернулась и стала слушать приветственную речь. Монсеньор выразил счастье видеть всех нас в стенах Заатара. Прошедший год был труден, но этот обещает. Мой взгляд скользил по сидящим на сцене у кафедры преподавателям. Вот секретарь ректора, мэтр Картан. Мэтр Скаллигер, географ. Глессе, пожилой филит, специалист по магической и обыкновенной фауне. Мэпетрю, мой строгий наставник по консонанте. Сарбир Эр-Рази, белых одежд не носящий. Его предмет назывался «головоломия» и был моим любимым. Мастер-артефактор, а за ним кто-то новый. Я прищурилась. «Святой Порталон!» На сцене сидел месье Дэвид Дек, смешливый молодой человек. В прошлом году он был студентом Сарбиром, и прочие его товарищи тоже были здесь, в темных учительских мантиях и квадратных шапочках профессоров. «Господа, коллеги», — провозгласил ректор, «прошу вас приветствовать пополнение нашего учительского состава. Ротес, Леруа, Дэвидек, Матюди — вчерашние выпускники. Мэтр Матюди будет преподавать фаблеро хоралию, мэтр Дэвидек — минускул и физическую гармонию. Мэтр Ротес назначен наставником корпуса безупречных, а мэтр Леруа займется лекциями по общей магии». Мы зааплодировали. «Однако», — протянула Деманже, хлопая в ладоши, «слухи не врали, Анаре пустили в расход». Мэтр Анаре, введение в общую магию, которого я посещала в прошлом году, мне особо не нравился, поэтому печали я не испытывала. Подруга продолжала говорить. На него пожаловались самому королю. Кому-то из студентов удалось обойти клятву Заатара, и манера учителя показывать на лекциях неприличные гравюрки дошла до его величества. Эта манера и мне не нравилась. Мэтр Анаре, прикрываясь необходимостью иллюстрирования, такие штуки выводил на стену аудитории. «Погоди», — наклонилась я к ушку Дельфин. «Обойти клятву Заатара? Это вообще возможно?» Та пожала плечами. «Получается, что да». Ректор продолжал. «Поздравляем студентов, которым в прошлом году удалось шагнуть на следующую ступень. Филидами стали!» Когда назвали ее имя, Дельфин присела в реверансе. «Катарина Горель из Анси доказала свое право носить лазоревую форму, заняв 14-е место в общем бальном зачете». Пришел черед моего реверанса. Похвала была приятна. Как и аплодисменты. Я даже покраснела от удовольствия. «Бойкая мадмуазель!» — прокричал кто-то нетрезвым голосом с галереи. «Уважаемый ректор не боится, что она запрыгнет и на белую ступень?» Раздавшийся после этого выкрика хохот был менее приятен. Вообще нет. Монсеньор Дюпере махнул рукой и стал представлять новичков-аватов. Я погрустнела. Вспомнила, как ректор однажды обозвал меня баларом в юбке и демоном разрушения. Зато самое поступление сразу на лазоревую ступень, за поломку дождевых врат и еще за то, что моими стараниями он лишился своего любимчика, Сарбира Шанвера. Нет, все по делу, если рассудить. Но все равно обидно. Официальная честь подошла к концу, первогодок увели из залы, учителя покинули сцену. На ней появились музыканты. «Теперь положено немного прогуляться», — сообщила подруга, «пока лакеи не подадут закуски». Прочие студенты тоже бродили, разбивались на группки, здоровались со знакомыми. Блистательная четверка Заатара действительно блистала. Арман в своем коричневом с золотом камзоле держал под руку красавицу-брюнетку Мадлен в лазоревом, но вовсе не в форменном платье. Холодный и высокомерный Лузиньяк, почти такой же высокомерный Брюссо. Его светлая шевелюра выцвела почти до прозрачной белизны, и со спины могло показаться, что молодой человек не молод, а напротив — сед. «Будем танцевать!» Натали с близняшками Фабинет присоединились к нашей компании. «Ну да». Купидончик тоже протиснулся сквозь толпу. «Надеюсь, в этом году бордело не...» «Перестань!» — одернула я друга. Натали рассмеялась. «Брось, Кати, всем прекрасно известно, из какой передряги ты меня вытащила ровно год назад». Все, даже Лазар с Мартеном, закивали. «Кстати, Ты заметила, что наш обидчик тоже здесь?» «Гастон?» Бартело поморщилась и кивнула. «Ничего страшного», — решила Дельфин. «Просто будем держаться вместе». «Легко сказать. Когда начались танцы, это стало абсолютно невозможно. Я тоже танцевала. С Лазаром, с Мартеном, даже с Эмери. Угощалась тарталетками и пирожными. Выпила бокал вина, отобранный у Купидона. В какой-то момент, когда один танец закончился, а другой пока не начался, я оказалась в одиночестве у буфетной стойки. Еще тарталетку или вот этот вот аппетитный виноград? Сложный выбор. Я потянулась к грозди, но пальцы коснулись гербового мужского перстня. «Так вот чего хочет простушка из Анси», — хрипловато сказал Арман де Шанвер. «Ну да, винограда. Но аристократ имел в виду отнюдь не фрукт». «Стать безупречной?» Немного нетрезво хихикнув, я покачала головой. «Его светлость может не опасаться соперничества с моей стороны. Это невозможно». «Судя по тому, что я успел узнать о мадемуазель Гарель, слово «невозможно» для нее не существует». «Простите». Разговор нужно было заканчивать, но вино притупило присущую мне осторожность. К тому же вокруг были люди, где-то неподалеку мои друзья. Я ничего не боялась. Опять зазвучала музыка. Аристократ бросил взгляд поверх голов, и даже это меня не насторожило. «Вы, Катарина, полны загадок». «Неужели?» «Именно. Как драгоценная шкатулка, в которой скрывается еще одна, в ней еще и еще». Шанвер говорил, казалось, монотонно, но то повышая, то понижая высоту звуков. С удивлением я поняла, что иду куда-то с ним под руку. Мы поднялись на галерею. Когда Арман на мгновение замолчал, я попыталась выдернуть руку. Он меня даже не держал, а я с ужасом смотрела на свою ладонь, все так же лежащую на мужском локте. Хриплый шепот. «Так колдуют филиды, милая, привыкай. Пойдем, еще десяток шагов. Мы же не хотим, чтоб нам помешали. Правда?» В галерее с внутренней стороны располагались небольшие альковы, обитые бархатом углубления с мягкими креслами и небольшими столиками. В одну из ниш меня затолкали. Шанвер юркнул следом, задернул занавесь, сел. Места было так мало, что наши с ним колени соприкасались. «Итак», — сказал Арман и поставил перед нами бокал с вином. «Сейчас, милая, мы проведем эксперимент. Для начала вернем тебе голос. Обещай не звать на помощь». Я быстро кивнула. Он сплел минускул. Я открыла рот, чтобы закричать, но не издала ни звука. Аристократ негромко рассмеялся. «Твоя доверчивость умилительна. А теперь серьезно. Станешь шуметь, клянусь, мы немедленно переместимся в кладовую за портретом маркиза де Даса. Откуда тебя точно никто не услышит? Еще в бальной зале я сплел мудрой невидимости и тишины. Для всех ты отправишься туда в одиночестве». Кладовку эту я помнила. И постоянный полог тишины, ее скрывающий, оказаться там наедине с мужчиной не хотелось абсолютно. «Вижу», — решил Шанвер, внимательно разглядывая мое лицо. «Упомянутое местечко тебе прекрасно знакомо. И ты готова к переговорам. Итак, Катарина». Этот минускул оказался настоящим. Я зашипела. «Какой же ты мерзавец!» Он не оскорбился. «О, ты даже не представляешь, какой, милая. Итак, раз голос вернулся, расскажи по порядку, что у нас с тобой произошло в прошлом году». «Это и есть твой эксперимент? На мне клятва Заатара». «С какого именно момента?» — быстро переспросил Шанвер. Сообщила я нечленораздельно. «Когда мы с тобой познакомились?» 1 числа сентября. «Чудесно. Где?» «В гостиной южного коридора Аватов». «Подробнее». «Ты с невестой и Брюссо возвращался с пикника. С вами были еще Дюром и Пажо. Они все ушли, а ты остался пить шоколад». «Шоколад? Эту приторную смолу?» Я пожала плечами. Пил и щурился от удовольствия. «Потом ты проводил меня до моего коридора и уехал в Портшезе с Виктором». Фраза за фразой я рассказала Шанверу обо всех наших с ним встречах, ровно до того момента, как Катарина Горель открыла рот, чтобы воззвать к безупречному суду. Разумеется, без подробностей о поцелуях и прочих неприличных штуках. В янтарных глазах собеседника читалось то недоверие, то удивление. И еще что-то, что определению не поддавалось. Неизбывная грусть. «У меня был фамильяр?» — спросил Арман. «Можешь назвать его имя?» «Не он, а она», — прошептала я. «Урсула. Огромная Генета». «Чудесно. Что ж, от тебя я сегодня узнал в 10 раз больше, чем от своей невесты и друга за целый год. Я имею в виду Виктора де Брюссо. Им я, представь, даже не показал фамильяра. Странно, почему?» «Теперь ты меня отпустишь?» Арман покачал головой. «Нет, милая, наш эксперимент только начинается. Это...» Он достал из кармана небольшой пузырек, вылил в бокал его содержимое. «Зелье правды, изготовленное умелыми ручками Мадлен де Бофриман. Моя невеста предполагает, что именно оно способно снять клятву Зоотара. Предназначается зелье правды Дионису Лузиньяку. Но, понимаешь, я не могу пользовать друга непроверенным снадобьем». «Ну да», — фыркнула я. «Сначала нужно испытать его на мышах». И, поняв, что собеседник не понял шутки, добавила: «Твоя Генета обзывала меня мышью». Он даже не улыбнулся, держал бокал за ножку, смотрел на него в задумчивости. «Судя по всему, Катарина Горель, я был в тебя почти влюблен». Я поморщилась. «И именно от большой любви проклял?» «Зачем?» «Прости». «Назови мне хоть одну причину, по которой маркиз дель Камбр захотел бы проклясть мадемуазель Горель из Анси». «Да ты меня ненавидел!» — горячо воскликнула я. «Обзывал шоколадницей и обвинял во флирте с кем угодно. Я напоминала тебе мачеху...» «Осторожно, Катарина!» В голосе Армана звучала угроза. «Ты сейчас ступаешь на тонкий лед». Я отмахнулась. «Чем не причина?» «Я тебя любил и хотел. В первом я, предположим, могу ошибаться, но второе... мое тело все еще на тебя реагирует». «Его тело! А вы только подумайте, его тело! Да ты бабник, Шанвер! У тебя девиц больше, чем зубцов в Луидоре! Ты, как все вы, менталисты, черпаешь в противоположном поле силу для заклинаний!» «И хотя, как ты говоришь, девиц вокруг без счета, проклял я именно тебя». «Да это-то тут при чем? Девицы отдельно от проклятий». «Ты совсем запуталась». «Это ты меня запутал. Ты меня проклял, в этом я абсолютно уверена. И... проклятие. Клятва Зоотара мешает продолжать спор. Минуточку». Я потянулась к бокалу. «Не пей», — придержал мою руку Арман. «Я передумал». «Настаиваю на эксперименте». Наша возня принимала уже довольно фривольный характер. Сплетенные конечности, прижатые друг к другу тела, горячее прерывистое дыхание. Его дыхание. Я-то себя вполне контролировала. Разумеется, пить зелье Бофриман никто не собирался. Мне нужно было всего лишь... вуаля! Отодвинувшись, я встретила удивленный взгляд янтарных глаз. Спокойно сообщила: «Так колдуют аваты, милый. Привыкай». Выбираться из тесного закутка было непросто. Пришлось даже сесть Арману на колени, чтобы перебросить ноги наружу. Но не через стол же карабкаться, право слово. Аристократ не издал ни звука. Я отодвинула занавес. Обернулась. «Хорошего вечера, маркиз дель Камбр. Думаю, что простецкие аватские оковы удержат вас ненадолго. В крайнем случае, можете позвать кого-нибудь на помощь. Ах, вы же не мы, парализованы и, ко всему, невидимы». Я картинно вздохнула. «Ну что ж, значит, вам придется справляться самому». Подхватив со стола бокал, я отпустила плотную ткань завесы и удалилась. Дюжина серебряных игл-заглушек скрывались сейчас в одежде Армана де Шанвера. 4 я приколола за плотными отворотами мужских рукавов, когда мы сражались за бокал зелья правды. 6 — на спину, а еще 2 — вогнала в боковые швы его брюк. Вся дюжина, образовывая мудру «бу» или по-лавандерски «нет», не позволяла Арману не только двигаться, но и воспользоваться магией. Иглы я изготовила сама в артефакторной мастерской. Комплект постоянно носила при себе в небольшом футлярчике за поясом. Да, за прошедший год я кое-чему научилась и не собиралась опять становиться жертвой. Никогда больше. Бал продолжался, как, наверное, любое празднество любого обитаемого мира. Кто-то танцевал, кто-то занимался флиртом или винопитием, угощался закусками или плел сети интриг. Меня тоже ждала интрига. Небольшая, но вполне славная. Еще 4 часа назад я о ней и не помышляла, пока Арман де Шанвер не влил в бокал зелье своей невесты. Как учил меня достойнейший мэтр Лавкач, «Если жизнь подсунула тебе лимон, девочка, сделай из него лимонад. А у меня, простите, нечто гораздо лучшее, чем желтый кислый плод». Приблизившись к парапету, я посмотрела вниз, помахала рукой дельфин, чтобы она за меня не волновалась, и стала ждать. Через несколько минут ожидание закончилось. «Малютка-шоколадница высматривает своего благодетеля? Своего добычу. Я высматривала добычу, и она вышла прямиком на меня. Виконт Гастон де Шериоль». Ахнув, как будто от испуга, я отшатнулась и быстрыми шажками засеменила вдоль галереи, стараясь не расплескать вино из бокала, который все еще держала в руке. Шериоль бросился в погоню. Я лавировала в толпе. Он, судя по звукам за спиной, толкался. Только бы болвану хватило мозгов не привлечь лишнего внимания. Мне абсолютно не улыбается, чтоб бедняжку Горель кто-нибудь вздумал сейчас спасать. Подмигнув изображенному на портрете посмертно-почетному ректору монсеньору де Дасу, я шагнула за фальшивую картину, пересекла освещенный факелами коридор и толкнула дверь в кладовую. Здесь с прошлого года не изменилось ровным счетом ничего. Только, пожалуй, стало посветлее. Причина была в потолочной лампе, которая зажглась при моем появлении. Пыльная кушетка, колченогий стул, этажерка с хламом. Услышав мужские шаги, я обернулась к двери, пролепетала «Святой Порталон!» и трогательным жестом вытянула вперед руку с бокалом, будто в тщетной попытке защититься. Шериоль плотоядно улыбнулся и, выхватив мой бокал, отпил его содержимое. Время Гастона не пощадило. Выглядел он просто ужасно. Чудовищно растолстел и поистрепался. Сальные слипшиеся волосы, помятое лицо с мешками под глазами и глубокими морщинами у рта. Пока мужчина медленно смаковал напиток, наверняка воображая, что невероятно меня этим пугает, мои пальцы уже нащупали за поясом футляр с иглами. «Как поступить?» Пустить немного крови, чтоб обездвижить, или просто пригрозить кинжалом. Мудро роста превратит иглу во вполне серьезный клинок. Но ничего этого не потребовалось. Допив, Шериоль отбросил бокал и тяжело плюхнулся на кушетку. «Зачем вы здесь?» — спросила я. Он удивленно вытаращился. «А где мне еще быть? В приличное общество меня больше не пускают». Опасности, кажется, нет. Впрочем, на всякий случай, одна из игл оставалась между средним и указательным пальцем моей левой руки. «Неужели маркиз де Буе?» — осторожно начала я. Гастон перебил. «Мой трижды проклятый дядюшка, пусть Балар-еретик поджарит его на раскаленной сковородке. Это он во всем виноват. Он и его шоколадница Шанталь. Меня лишили всего, всего, даже жалкого титула виконта. И за что? Да, я пытался отравить дядюшку, но ведь не преуспел. Более того, был отравлен тем самым ядом, что предназначался старику. Коварная Шанталь». Я потрясла головой. «Какие еще яды?» Собеседник пантомимы не оценил, продолжал говорить, не дожидаясь вопросов, так, как будто слова жгли его изнутри, и, исторгая их, он чувствует временное облегчение. «Исповедь». Катарина Горель слушала исповедь виконта Гастона де Шариоля. То есть, простите, просто Гастона. Как великолепна и безмятежна была его жизнь до того, как в нее вмешалась проклятая актрисулька Шанталь. Да-да, это подлая дрянь, мстительная и беспринципная. Что за месть? Ну, раз я настаиваю, почему бы не рассказать? Дядюшка годами преследовал эту мерзавку. Колесил по Лавандеру во след театральной труппе дивы годами, а та изображала неприступность. Двор потешался над маркизом де Буйе. В моду вошло посещать те же представления, чтоб любоваться страданиями влюбленного старикана. И вот однажды бывший виконт достал из кармана фляжку, отпил, крякнул, распространив запах сивухи. «Пьеса называлась «Королева снегов». Дурацкая пафосная подделка. Помнишь ее, Катарина?» Я кивнула. «Разумеется, у меня и роль в ней была». Гастон мечтательно закатил глаза. «Дива Шанталь следовала к трону, прекрасная и величественная. Публика смотрела только на нее. Я же не отводил глаз от парочки пажей, что несли за королевой мантию. Знаешь почему?» Мне удалось выяснить, что в труппе играет также дочурка неприступной мерзавки. Мои друзья! Дальше шло перечисление титулов и аристократических имен, которым, казалось, не будет конца. Его друзья, благородные шевалье, сочли забавным увести вожделенную добычу из-под носа маркиза де Буйе и воспользоваться для этого мною, ничтожество. Я помнила это представление. Мой партнер Гонза, который играл первого пажа, в тот вечер решил надо мной подшутить. И, когда мы оказались на авансцене, сдернул с моей головы бархатный пажеский берет. Мои волосы рассыпались по плечам, вызвав смешки в зрительном зале. Мальчишка, девица и примиленькая. Разумеется, я сделала вид, что все идет, как и задумано. А потом уже за кулисами... Неважно. Теперь неважно. После представления благородные шевалье под предводительством Гастона отправились в гримерную мадам Шанталь, чтобы выразить восхищение как спектаклем, так и великолепнейшей юной дивой-младшей. «Нас было пятеро, Кати», — сообщил бывший виконт. «Ей было позволено выбрать одного из нас». Я сглотнула. «В противном случае...» Гастон ухмыльнулся. «Либо мы тянули жребий, кому достанется малышка Паш?» Я топнула ногой. «Малышке Пажу было 13 лет! Вы... ты...» Мерзавец саркастично приподнял брови. «Чудесный возраст! Ах, Кати, брось! Никто бы тебя и пальцем не тронул! Честно говоря, тогда ты была совсем...» Его лицо исказилось, как будто от боли. «Ладно, признаю, все могло бы. Но ведь не произошло. Пока мы спокойно беседовали, подлая Шанталь умудрилась... То есть, наверное, не она, а кто-то из поганых актеришек позвал в гримерную маркиза де Буйе. Дядюшка явился, мерзавка немедленно бросилась в его объятия. Представь себе унижение благородных шевалье, когда нас попросили удалиться. Маркиз не желал, чтобы его женщине докучали. Стража, а старикан, всегда под охраной, вытолкала нас в зашей. Унижение? Прекрасно представляю. Особенно то, с каким стоицизмом вы, мерзавцы, его перенесли. Это ведь не слабую женщину запугивать. Однако сейчас мне стоило поторопиться. Арман вот-вот мог освободиться и отправиться на мои поиски. «Что было потом?» — спросила я Гастона. «Шанталь покинула сцену и стала шоколадницей маркиза. Ее дочь увезли в провинцию, в место, которое тщательно ото всех скрывалось. А сама мадам принялась портить мне жизнь. Дядюшка делал все, чего желала его подруга. Даже представил ее королю». «А мне?» Он опять отхлебнул из фляжки, удивился, потряс опустевшим сосудом, вздохнул и, опустив голову на грудь, кажется, задремал. Я посмотрела на иглу, но, решив пока ею не пользоваться, громко проговорила. «Гастон, прошлый септембр. Ты с друзьями-аристократами поехал на виллу Горель. Зачем?» «А? Что?» Разбуженный пьянчушка заморгал. Его голос приобрел механические нотки. «Септембр? Нет, Кати, это был конец ута. Зачем? Ну, разумеется, чтобы отомстить проклятой шоколаднице. Мы хотели... Все должно было получиться. Верный человек во дворце Буйе получил пузырек с ядом 26 числа. Дядюшка должен был представиться 27-го, и подозрение пало бы на его любовницу. Я стал бы маркизом, барон... «К демонам титулы!» — прикрикнула я. «Ты отравил своего родственника и поехал в Анси, чтоб...» «Это было бы забавно. Да, я хотел, чтоб на суде Шанталь видела, что я получил все, что хотел. Все. Но мерзавка меня переиграла. Мало того, что успела отправить дочурку в Заатар, так еще и отравила меня тем самым ядом, что предназначался дядюшке. Ты спросишь, как ей это удалось? Она просто подкупила моего верного человека и...» Он продолжал обвинять и жаловаться. Но я уже не слушала. Зачем? И так все понятно. Маменька стала любовницей аристократа, чтобы защитить меня. Отправила в академию, а я, неблагодарная дурочка, смела ее осуждать. Она отравила Гастона? Да ему брюхо распороть мало. Жалкий слизняк, ничтожество. Но теперь, когда опасности нет, нет и причин для мадам Шанталь оставаться подле маркиза. Или... В тайный ход, открывающийся из коридора поворотом настенного факела, я скользнула за мгновение до того, как меня могли увидеть. Мои щеки горели, грудь болезненно ныла. Какая гадость! «Ты уверен, Брюсо?» — донеслось через тонкую перегородку. «Она пошла сюда?» «Да, Арман, и следом за ней...» «А вот и он!» «Проклятая Шанталь!» — стонал Гастон. «Отравила! Обесчестила!» «О чем он болтает?» — спросил Арман. «Да, все о том же. Мамаша нашей шоколадницы облапошила бедняжку. Ты разве...» «Ах, да!» «При дворе с полгода потешались над этой историей. Мадам Шанталь...» «После расскажешь». Шаги, негромкое звяканье, задумчивый голос Шанвера. «Она влила в Гастона зелье правды». «Отравила!» — протяжно всхлипнул тот. «У этих Горель чудовищная семейка. Отравительно отравители!» — хихикнул Дебрюссо. «Однако, ставлю 100 луидоров, что наша крошка-шоколадница воспользовалась для отступления». Не дослушав, я сорвалась с места. Виктор о тайном ходе знал. Именно он показал мне его в прошлом году, когда мы спасали от проклятого виконта Шариоля мою дурочку Натали. Не хватало еще, чтобы сейчас...